Глава 29. Челюскин проснулся бодрым. Кровать Нины Назаровой оказалась просторной и удобной. Открыв глаза, он увидел, что следопыты Лёва и Витя, которым было предписано отдыхать по очереди, спали хором. Как говорится, солдат спит, и хрен с ней со службы. Вот они и всхрапнули чуток. Воспользовавшись свободой, Челюскин провел с Николашей короткое телефонное совещание. Говорили в полголоса и на всякий случай на испанском языке. Потом Челюскин скомандовал. Подъем! Завтрак яичницы болтуньи, растворимым кофе, хлебом и маслом. За дневального был Челюскин. Он вообще оказался на побегушках. Тон, заданный насосом с самого начала, не изменился и сегодня. Процветала дедовчина. Челюскин, вытряхни пепельницу. Челюскин, сахар. Челюскин, подушку сюда. Тебе и так хорошо. Что ж, надо терпеть. Разведчик ты или кто? Разведчик. И разведка показала, что кучер не главный. Есть люди посерьезнее, и такой человек сам позвонил вчера вечером и задал Челюскину несколько вопросов. А скажи, Челюскин, этот Николай по профессии не мент? Нет, что вы, совсем нет. Журналист, юрист? Нет. А кто? Ученый вроде, в аспирантуре какой-то работает. Ученый? А специальность? Не знаю, химик, наверное. Почему ты так решил? Все упорно обращались к Челюскину на «ты». Да в гараже он всегда что-то химичил. То покрышки новые на старые поменяет, то аккумулятор от Волги поставит, то еще чего. Понятно. Телефонный звонок раздался ровно в 2. Кучер явился минут за 20 до этого. Никитий? Я, Николай, я. Никитий ответил таким строгим голосом, что даже без кода любой бы догадался, что говорит он под присмотром недоброжелателей. Слушай меня внимательно, Никитий Никитович, слушай и выполняй. Те люди, о ком мы с тобой в прошлый раз говорили. Продавцы гаража, да? Никакие не продавцы. Беги от них скорее, Никитя. Это бандиты. Они могут, ой, как много неприятностей организовать. А что случилось-то? Я нашел эту Нину Назарову. Жива она. Здесь со мной она. И все мне рассказала Никите, что происходит. Они ее ищут. Где он? Шипел рядом кучер. Где эта падла? А сам-то ты где, Николай? Спросил Никитий, косясь на кучера. Я в Париже и хочу на одних людей выйти, чтобы спасти и девушку, и ее начальника. Там длинная история, но не безнадежная. Так вот, сегодня мы с ней улетим в Милан, а потом, возможно, и дальше. Сейчас по Италии один мой очень влиятельный дружок путешествует. Хочу с ним посоветоваться и ее вопрос решить. Так-то, приятель. А ты держись от них подальше, мой совет. Будут привязываться? Мне звони, не стесняйся, помогу. Коля отключился. Кучер молчал всего секунду, а потом. Сука, я так и знал, что это она. Когда папка исчезла, я сразу на нее подумал. Короче, ее надо... Я осекся, глядя на Челюскина. Че вылупился? А ну-ка расскажи, что из себя представляет этот твой Колька. Какой он? Обычный. Челюскин сделал непонимающее лицо. Что значит какой? Высокий, низкий, косой, кривой, толстый. Опиши. Я говорю обычный. Ты слово опиши, понимаешь? Ясно. Колька заманивает эту шатью-братью к себе поближе. Там, значит, разобраться с ними решил. Понимаю и говорю, обычный. А фотографии ее у тебя нет? За кого ты меня принимаешь?